временное пророчество о последнем времени. В основание положим слова Иисуса Христа, которые Он сказал в беседе со Своими учениками. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих. Второе местописание Дух Святой передает через Евангелиста Луку. И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Евангелие от Луки, 17 глава, 26-27 стихи. Эти два текста из Писаний Нового Завета дают наиболее полную информацию о той древней беседе, в которой Христос утвердительно сказал, что пришествие Его будет так, как было в дни Ноя. Если выразить эту мысль иными словами, то можно сказать, что Христос заявил, что время Ноя является вернейшим пророческим словом о последнем времени, где особое внимание уделено суду над грешным миром. Что же говорят данные места Священного Писания Нового Завета по поводу интересующего нас вопроса «Дня суда над миром»? Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея 24 глава 36-39. И еще яснее написано у евангелиста Луки: «До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Лука, 17 глава, 27 стих. Отсюда видно, что два события произошли в один день. Сначала Ной вошел в ковчег, что соответствует взятию церкви с земли, а затем пришел потоп и погубил всех. Символически, как пророчество на будущее, означает совершение суда над нашим греховным миром. Открывая книгу Бытия, 7 главу, читаем. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Шим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Бытие, 7 глава, 11-13 стихи. Значит, Ной вошел в ковчег, и пришли воды потопа на землю в один день, 600-й год жизни Ноевы, во второй месяц, в 17 день месяца. Что еще раз подтверждает верность утверждения, что восхищение церкви и суд над миром произойдут в один день, день Господень, день суда. Здесь же подтверждается другая мысль, высказанная прежде, что день Господень или день суда включает в себя много человеческих дней и является передом времени, так как день суда для первого мира продолжался 40 человеческих дней и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие, 7 глава, 12 стих. Хотя вопрос Судного дня исследован довольно подробно, но в связи с тем, что существует множество вопросов, связанных с последним временем, исследуем тщательно время Ноя, как вернейшее пророческое слово о последнем времени. Впервые Ной упоминается в 5 главе книги Бытия. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек имя ему Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И еще, Ной было 500 лет, и родил Ной Шима, Хама и Иофета. Бытие, 5 глава, 29-32 стихи. Библия отмечает несколько этапов жизни Ноя, отмечая их продолжительность в исчислении годами. Первый этап – рождение Ноя, Бытие, 5 глава, 28 стих. Второе. Положение Ноя во время его 500-летнего возраста. Ное было 500 лет, и родил Ной Шима, Хама и Иофета. Бытие, 5 глава, 32 стих. Третье. Возраст Ноя в связи с потопом. 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись источники великой бездны, и окна небесные отворились. Бытие, 7 глава, 11 стих. И четвертое. Наконец, еще одна информация. 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Бытие, 8 глава, 13 стих. Сразу же бросается в глаза, что календарем для определения времени совершения некоторых событий, рождение Шима, Хама и Иофета, начало потопа и окончание его, послужил возраст Ноя, и время исполнения их выражено согласно годам его жизни. Это может означать только одно. Символически и как пророчество на будущее, период жизни Ноя, начинающийся с его рождения и кончающийся потопом, означает период существования человечества, начиная с сотворения первого человека и кончая днем суда. Значительная часть богословов на основании Божьего принципа распределения времен считает, что после 6000 лет существования человечества, которые пройдут в трудностях и скорбях, наступит 7000, тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, время благоденствия и покоя. Это верное утверждение, потому что когда мы рассматриваем жизнь Ноя как пророчество о судьбе человечества, то видим, что человечество современное просуществовало 600 лет, 100 по 6, или 6 периодов времени, где за период времени принято столетие. За это время произошло много важных событий, которые сильно повлияли на жизнь людей, и одним из таких событий был потоп. В 7-е столетие Ной вступил после истребления народов и обновления земли судом. При исчислении периода существования человечества 6000 лет также насчитывается 6 периодов времени, 1000 на 6, где за период времени принято тысячелетие. За это время произошло и произойдет много важных событий, которые определят судьбу мира, в том числе и Божий суд над народами. В 7-е тысячелетие Христос вступит на обновленную судом землю и будет царствовать 1000 лет. Даже при таком кратком сравнении наблюдается полная гармония событий времени Ноя и времени истории человечества в свете евангельского учения Иисуса Христа. Для дальнейшего подробного исследования нужно сказать, что Ной является сложным прообразом и сочетает отличительные особенности Иисуса Христа и Церкви. В этом нет ничего удивительного, ибо между Иисусом Христом и Церковью существует неразрывная связь. Христос пребывает на земле в Церкви, как в членах своего тела. «Вщелюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и будут моим народом». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Церковь, в свою очередь, не может существовать вне Христа. Церковь не Христа, то не церковь, а просто человеческая организация. И потому, когда мы говорим о церкви, то непременно связываем это имя с именем Иисуса Христа. Итак, берем для рассуждения и исследования следующий текст. «И нарек ему имя Ной, сказал, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». Бытие, 5 глава, 29 стих. Когда в семье рождается ребенок, родители связывают с ним свои самые сокровенные мечты и желают ему самого наилучшего в жизни, в надежде на то, что он решит в будущем все их проблемы и утешит их. Ламех, радуясь о рождении сына, открыл свою самую насущную нужду. Он не имел утешения от своего труда, ибо возделывал землю, проклятую Господом, и она не давала ему плода, производя волчьи и терны. Успех в деле является своего рода утешением. Но из выше приведенного текста видно, что утешения Ламех не имел, а жаждал его от сына. Ему нужен был особый человек, который мог бы сразиться с проклятием Божьим, ибо именно оно было причиной того, что земля не имела сил давать обильный урожай. В счете выразил порождение сына Ламех и назвал его Ной, что значит «покой». Нужно отметить, что Ламех ожидал утешения и покоя не только для себя, но и для всей семьи, и употребляет выражение «утешит нас» во множественном числе. Если для Ламеха основной проблемой было возделывание земли, то для Бога основной проблемой было возделывание людских сердец от греха и проклятия. Говоря притчами, Иисус Христос часто сравнивал состояние людских сердец с различного рода почвой. Матфея 13 глава с 3 по 23 стихи. А возрождение людских сердец с возделыванием земли. Иеремия 4 глава 3 стих. Для этого Богу нужна была личность, которая была бы в состоянии сразиться с грехом и взять проклятие Божие на себя. Когда читаем пророка Исаию, находим такие слова. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Исаия 6 глава 8 стих. В беседе Иисуса Христа с Исаией, слово в слово, была повторена беседа, которая свершилась в небесах, когда был призван Бог к обитателям вселенной, кто пойдет для нас спасти человеческий род от вечной погибели. И тогда Иисус Христос сказал, как сказал пророк Исаия, «Вот я, пошли меня». Как в случае с Ноем, Ламех сказал, он утешит нас, так и в случае с Иисусом Христом, призыве Божьем прозвучало, кто пойдет для нас, то есть речь идет о Боге, потому и местоимение употребляется во множественном числе. При возделывании земли Ламех не имел успеха, покоя и утешения. При всем его старании земля продолжала производить волчцы и черни. Проводя аналогию, отметим, что до пришествия Иисуса Христа Бог посылал на землю рабов своих пророков для возделывания сердечной почвы людей, но этот труд был малоуспешным. Что надлежало бы сделать еще для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Исаия 5 глава 4 стих. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Исаия, 5 глава, 7 стих. О Ное говорится следующее. «Ной же обрел благодать пред очами Господа, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Бытие 6 глава 8-9 стихи. Пророчество Захарии об Иисусе Христе гласит, «И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И еще. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. И дальше. «Через познание его, он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Исаия, 53 глава, 11 стих. Эта часть стиха сравнивает Иисуса Христа с Ноем по линии праведности. В характеристике времени Ноя отмечено «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 5, 6 глава, 5 стих. И еще. «Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрыл Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть на земле извратила путь свой». Бытие 6 глава, 11-12 стихи. Писание же Нового Завета говорит о последнем времени следующее. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 2 Тимофею, 3 глава, 1-5 стихи. «Тогда будут продавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое, и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Это еще один текст, характеризующий последнее время. Теперь сравним выражения, которыми пользовался Бог, изрекая суд на жителей земли временное, с Божьими выражениями, когда Он изрек суд на жителей последнего времени. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Бытие, 6 глава, 17 стих. Когда Бог перечисляет действия через пророка Сафонию, которые произойдут в день Господень, день суда над миром, то выражает и следующими словами: «Все истреблю с лица земли, говорит Господь, людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Сафония, 1 глава, 2-3 стихи. Здесь наблюдается полное совпадение намерений и выражений, употребляемых Господом по определению суда для жителей времени Ноя и нашего последнего времени. Особое внимание обращаем на 3 стих 6 главы книги Бытия. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Глубокое падение человеческих нравов произошло по причине пренебрежения Духом Святым, Духом Божьим. Дух Святой является носителем Божьей истины и источником питания нашей совести, реакцией которой на грех является стыд. Человек, исполненный Духом Святым, очень чувствителен к греху и мгновенно реагирует на него, отвергая его и томясь в нем, если он соделан, потому что через совесть Дух Святой сообщает человеку свои чувства и отношения к греху. Если же Дух Святой через нашу совесть осуждает нас, а мы не принимаем эти сигналы в расчет, то в конце концов он огорчается и перестает предупреждать нас и ограждать. В таком случае человек может делать грех, и совесть его не будет осуждать, ибо совесть его не находится в Духе Святом. Древние люди пренебрегали голосом Духа Божия, и наступил момент, когда Бог сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть». Таким образом, человеки, не обращая внимания на голос совести, вытеснили Дух Святой из своей жизни, и он, по повелению Божию, перестал возбуждать их совесть. Оставленные без контроля со стороны Духа Божия, люди пустились в грех, и результатом вытеснения Духа Святого было: «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». В наше последнее время в такое греховное состояние, каким оно было в дни Ноя, введет жителей земли Антихрист, или человек греха, сын погибели. Но совершиться откровению Антихриста мешает удерживающий теперь, и только тогда, когда в среде не станет удерживающего, сможет открыться и свободно действовать человек греха, сын погибели. Если раньше было непонятно, об этом ведется много споров, кто такой удерживающий, кого нужно понимать под этим именем, то на основании рассматриваемой нами 6 главы книги Бытия, как вернейшего пророческого слова о последнем времени, мы можем смело сказать, что удерживающим является Дух Святой. Об этом будем говорить подробнее, когда придется рассматривать период жизни Лота, как вернейшее пророческое слово о последнем времени. Вторым очень важным стихом Библии является следующее: «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи», а также следующие стихи той же главы: «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Бытие, 6 глава, 14, 17-18 стихи. Если выразить эти мысли в сжатой форме, это будет означать, что Бог сообщил Ною о суде над народами и научил его сделать ковчег для спасения своего дома, где, по завету Божию, заключенному с ним, должен был спастись он и его дом и представители животного мира. Это чудесно согласуется с планом Божьим спасения церкви. Бог сообщил Иисусу Христу, что будет суд над народами и нужно совершить спасение для людей. Христос принял план Божий и совершил спасение на Голгофском кресте. Это действие соответствует постройке ковчега Ноем из дерева гофер. В это спасение входит церковь, дом его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Евреям 3 глава 6 стих. По завету, заключенным Богом с людьми в крови Иисуса Христа. И следуя дальше, главу находим. И сказал Господь Ною: «Войди ты и в семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в родищем». Бытие 7 глава 1 стих. Это первое повеление после постройки ковчега – войти в него, хотя Бог сказал, что ковчег еще будет открыт 7 дней, ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. 7 дней ковчег был открыт, и всякий мог войти в него. Это говорит о 7 периодах пребывания церкви на земле, которые начались после Голгофской смерти Иисуса Христа, и в течение которых любой из живущих на земле по вере во Христа может получить спасение, войти в ковчег спасения. Эти периоды перечислены и охарактеризованы в Откровении Иоанна, начиная с 1 стиха 2 главы и кончая 22 стихом 3 главы. Вот перечень этих периодов в порядке, данном в изложении Слова Божия. Ефесский, Смирнский, Пергамский, Фиатирский, Сардийский, Филадельфийский, Ладикийский. Как уже было отмечено выше, сразу же, после постройки ковчега, Бог дал повеление войти в ковчег Ною и его семейству. Ной так и сделал. «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа». Бытие, 7 глава, 7 стих. Надо отметить, что в этом стихе не указано время вхождения Ноя в ковчег. Знаем только, что это случилось после завершения строительства ковчега и продолжалось в течение тех 7 дней, когда дверь ковчега была открыта. В этой же главе 11-13 стихи указывают тоже на день вхождения Ноя и его семейства в ковчег. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные оттворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел ковчег Ной и Сим, Хам и Ефет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Почему же Бог в своем откровении Моисею дважды отметил вход вхождения Ноя и его семейства в ковчег? Ответ дает Слово Божие. Первый, отмечен нами, 7 стих, говорит о спасении, которое мы имеем по вере, в надежде. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Римлянам, 8 глава, 23-24 стихи. Речь идет о спасении, которое мы имеем теперь, живя на земле в теле. Поэтому здесь и не указана конкретная дата, ибо мы всего лишь члены тела этого большого организма, который есть Церковь Христова. И каждый из нас вошел во спасение верою в искупительную жертву Иисуса Христа в свое время. Когда же о вхождении Ноя говорит 11-13 стихи, то здесь имеется в виду восхищение церкви, то есть собрание всех нас ко Христу, не как отдельных членов тела Христова, а единого организма в одно время. Это будет полное спасение, потому что мы получим новые тела. То есть смертное облечется в бессмертие. Это то спасение, о котором мечтают и которого достигают все спасенные в надежде. и имеет смысл особенно внимательно исследовать 10 стих 7 главы книги Бытия. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Мы уже раньше установили про рассуждение над 4 стихом этой же главы, что 7 дней в данном случае означает 7 периодов времени пребывания церкви на земле. Надо еще раз подчеркнуть, что периоды, которые Бог исчислил время пребывания церкви на земле, не совпадают по счету с периодами существования мира. До первого пришествия Иисуса Христа мир посуществовал некоторое число периодов. Первый же период пребывания церкви на земле начался со времени смерти Иисуса Христа. Она проведет свои 7 периодов на земле и будет восхищена, но для мира последний 7-й период еще впереди. Поэтому, когда будет трубить 7-й ангел, то это будет означать, что для церкви ее 7 периодов прошли, и она отнимается от земли. А для мира 7-й период день суда только начинается. Одним и тем же трубным гласом 7-го ангела возвещается о конце 7-го периода церкви и о начале 7-го периода для мира. Поэтому для церкви, если бы она осталась, это был бы уже 8-й период, по 7-й главе книги Бытия 8-й день. Потому и написано: «Через 7 дней воды потопа пришли на землю, а Ной вошел в ковчег в 8-й день или в 600-й год жизни Ноевой во 2-й месяц, в 17-й день месяца». Чтобы долго не останавливаться на времени, в которое жил Ной, исследуем еще только несколько стихов. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод». Бытие, 17 глава, 18 стих. «И еще: и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрах своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Бытие, 7 глава, 21-23 стихи. Теперь сравним выше процитированные стихи с описанием Дня Господня пророком Малахией. «А для вас, благоговеюще пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете, и взыграйте, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Малахия, 4 глава, 2-3 стихи. Если выделить основные мысли, проведенных выше стихов из книги Бытия, то они гласят следующее: «Ковчег плавал по поверхности воды, а все, что лишилось жизни и стало прахом, находилось под ним или под ногами спасенных в ковчеге». Малахия же говорит: «Спасенные возрадуются и восторжествуют во спасении, и будут вознесены над нечестивыми, которые будут прахом под стопами ног их». Какое чудесное единогласие этих обоих мест при описании Дня Господня! Рассматривая 8 главу книги Бытия, отметим 4 стих: «И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских». Бытие, 8 глава, 4 стих. Остановка на горах Араратских означает воцарение Господа Иисуса Христа в Иерусалиме, когда Он воссядет в Иерусалимском храме, чтобы царствовать на земле 1000 лет. Кстати, Иерусалимский храм был построен на горе Мория. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Мория, которое было указано Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Вышиянина. Вторая книга Паралипоменон, 3 глава, 1 стих. Так что указание на то, что ковчег остановился на горах Араратских, не случайно, а имеет свой смысл. Завершая исследование, сделаем еще раз небольшой обзор событий времени Ноя. Одним из этих событий на который необходимо обратить внимание и отметить время совершения этого события, будет остановка ковчега на горах Араратских. Время других событий отмечать не будем и рассуждать о них тоже, а вот время, в которое Ной вышел из ковчега, отметим. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла, и сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». Бытие, 8 глава, 14-16 стихи. Промежуток времени между остановкой ковчега на горах Араратских и выходом Ной из ковчега составляет 7 месяцев и 10 дней. В это время убывала вода из земли и обсыхала поверхность, то есть земля приводилась в состояние, пригодное для жизни, происходил процесс очищения. Известно из Священного Писания, что в последнем периоде Суднего дня, перед тем, как ноги Иисуса Христа коснутся земли, как написано, «и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку», Захария 14:4, «дьявол соберет полчища подвластных ему народов на войну против Иерусалима, чтобы сразиться с Иисусом Христом». Об этом событии говорит пророк Захария: «Вот наступает день Господень, и разделит награбленные у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половину города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь против этих народов, как ополчился в день брани». Захария, 14 глава, 1-3 стихи. О том же событии говорит и Откровение Иоанна. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст Зевира и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царам земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Ще иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Откровение, 16 глава, 12-16 стихи. Не обошел этого дня Дух Святой и в пророческом служении Иезекииля. «Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле пойдешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнаю, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святый в Израиле. Все это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал». Иезекииля, 39 глава. Иезекииль, кроме того, что он указал, что произойдет в день суда, еще и отметил одну немаловажную деталь. «Дом Израилю будет очищать землю 7 месяцев, и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю». Иезекииля, 39 глава, 12 стих. Какое чудесное соответствие откровения, данного Иезекиилю, с вернейшим пророческим словом книги Бытия, выраженным жизнью и событиями периода жизни Ноя. Истинно подтверждаются слова Иисуса Христа, которые он сказал: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Во дни Ноя земля очищалась и подготавливалась для дальнейшей жизни 7 месяцев и 10 дней. Так и после поражения народу, приходившего воевать против Иерусалима, израильтяне будут 7 месяцев очищать землю от убитых. Но выше мы указали, что земля очищалась после потопа 7 месяцев и 10 дней. 7 месяцев мы нашли в книге пророка Иезекииля, а где же еще 10 дней? Неужели это не вернейшее пророческое слово? Читаем дальше 39 главу Иезекииля. Находим. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак. Доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова, и будет имя городу Гамона, и так очистит землю. Иезекииля, 39 глава, 14-16 стихи. Значит, основная масса убитых будет убрана в течение 7 месяцев, а поиски будут продолжаться еще некоторое время. Это неопределенное время для будущих событий, указано определенным числом 10 в прообразе. Конечно, мы не знаем, что для будущего означают эти 10 дней, но тем не менее эти рассуждения еще раз показывают, что читая повествование о судьбе первого мира, мы читаем вернейшее пророческое слово о судьбе нашего мира. О времени Давида и Соломона. В главе «Временное пророчество последнего времени» было указано, что 7 дней, в которые ковшег Ноя был открыт, означают 7 периодов времени пребывания церкви на земле. Это не единственное место Писания, которое утверждает эту истину. О том, что церковь просуществует на земле до дня суда, и время ее существования разделено на 7 периодов, говорит и продолжительность постройки Соломоном храма. Соломон – то прообраз Христа во время благодати. Соломон строил храм, прообраз церкви, 7 лет. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет. Третья книга Царств, 6-я глава, 37-38 стихи. Так как число периодов времени пребывания церкви на земле очень важно для дальнейших рассуждений, одним из веских доказательств в пользу 7 периодов пребывания церкви на земле является проведенный выше текст Священного Писания, говорящий о том, что Соломон строил свой храм 7 лет, то надо доказать путем исследования Писания, что Соломон является прообразом Христа во время благодати. Для этого начнем исследование с Давида и его времени, ибо жизнь и действия Соломона были продолжением деятельности Давида. Для начала на основании Библии покажем, что Давид является прообразом Иисуса Христа во время Ветхого Завета. И первым текстом Писания будет следующее. «И сказал Господь Самуилу, доколе ты будешь печалиться Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Первая книга Царств, 16 глава, 1 стих. Первое. На что обращаем внимание? На место рождения Давида. Он был сыном Иессея Вифлеемлянина, то есть местом его рождения был город Вифлеем. Иисус Христос по пророчеству пророка Михея: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которое происхождение из начала от дней вечных, родился также в Вифлееме». Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода? Матфея, 2 глава, 1 стих. По знаменованию имени, город Вифлеем, родина Давида, означает «дом хлеба». Христос, как хлеб жизни, о чем он засвидетельствовал сам: «Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес». Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стих и 51 стихи. Также родился в городе Вифлееме, в городе хлеба. Имя Давид в переводе на русский язык означает «возлюбленный». Бог Отец о своем Сыне Иисусе Христе сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Давид был избран Господом не за внешнюю красоту и высоту роста, а за угодное Богу сердце. Об этом, отвергая старшего сына Иессеева Елиава, Бог сказал так: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. И я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». А главным качеством сердца Давида была способность исполнить желания Господни. А отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Иисус Христос по плоти также не выделялся среди других людей. Дух Святой через пророка Исаию сказал о внешнем виде Иисуса Христа так: «И вон зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Исаия, 53 глава, 2-3 стихи. Но в отношении исполнения воли Божией и угодности сердца о Иисусе Христе Отец Бог сказал то же, что и о Давиде: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Исаия, 42 глава, 1 стих. Но для Давида существует еще одно местописание, описывающее его внешность. «И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он». Первая книга Царств, 16 глава, 14 стих. В глазах Господа лицо Давида было красивым, ибо оно символически указывает на его духовную красоту. В отличие от пророка Исаии, откровение Иоанна дает следующее описание духовной красоты, которая прежде скрывалась его земным телом, прославленного Иисуса Христа: «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белые волны, как снег, и очи его, как пламень огненный». Откровение, 1 глава, 13-14 стих. Сравнивая характеристики Давида и Иисуса, выясняем, что Давид был восьмым сыном Иессея Вифлеемлянина. «И подвел Иессей Самму, и сказал Самуил: и этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». Первая книга Царств, 16 глава, 10 стих. Когда же читаем о Давиде во второй главе первой книги Пролипоменон, то находим, что он является седьмым по счету в семье. Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму, четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая, шестого – Отсема, седьмого – Давида. Это кажущееся несоответствие очень ценно для характеристики Давида, как прообраза Иисуса Христа. Конечно же, здесь нет ошибки ни в переводе, ни в информации об этой знаменитой семье. Просто нам неизвестно, кто не упомянут во втором перечислении. Может быть, тут каким-то образом связано с сестрами Давида или еще по каким-то непонятным нам причинам. Но главное заключается в том, что Иисус был человеком ветхозаветного времени, пришедшего для исполнения закона, когда исполнилась полнота времени. Число божественной полноты есть семь. Поэтому Иисус с этой точки зрения был седьмым, то есть последним праведником, исполнившим закон Моисеев и отменившим его. Но Иисус исполнил закон Моисеев не только по плоти, как это делали подзаконные того времени, но и по духу, что было совершенно новым для книжников, фарисеев, священнослужителей и всех израильтян того времени. Его мышление было новым, мышлением праведника Нового Завета, не буквы, но духа. Он устранил закон заповеди учения, заключил новый завет с человеками в своей крови. С этой точки зрения он был сыном совершенно нового времени, человеком будущим, а поэтому и назван восьмым, так как прошедший отрезок времени или его полнота оканчивается числом семь. Поэтому эти рассуждения очень сильно указывают на Давида, как на прообраз Иисуса Христа. Теперь рассмотрим события жизни Израиля, после которого Давид стал национальным героем евреев. Это событие ценно тем, что является вернейшим пророческим словом о Голгофской схватке Иисуса Христа с дьяволом. Для размышления и исследования этой темы для начала возьмем следующий текст. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Саххофе, чтоб Иудеи, и расположили станом между Саххофом и Язеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположили станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он шести локти и пяди, медный шлем на голове его. И одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 шиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его в 600 шиклей железа. И пред ним шел оруженосец, и стал он, и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Основное действующее лицо этого текста – филистимский единоборец Голиаф. Рассматривая эту личность по знаменованию имени, находим, что имя Голиаф означает «изгнание», «удаление». Это имя напоминает об изгнании дьявола с неба, который был удален с неба. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Иезекииль, 28 глава, 15-16 стихи. Голиаф был филистимлянином. Филистимляне же являлись потомками Хама. Они произошли от Кослухима, шестого сына Мистраима. Первая книга Паралипоменон, первая глава, 6 стих, 11 стих и 12 стих. Хам же, как мы установили раньше, является тоже прообразом дьявола. Город, в котором жил Голиаф, называется Гев, один из пяти филистимских городов, которые символизируют собой ад или преисподнее места земли, ибо именно туда был взят ковчег завета при священнике Илии, который символизирует собой пребывание Иисуса Христа в чреве земли 3 дня и 3 ночи. А дьявол является хозяином ада, он низвержен в ад, в глубины преисподней. Далее следует отметить, что Голиаф был единоборцем. Дьявол также делал все от него зависящее, чтобы отделить христианина от церкви и от Бога, а затем сразить его в единоборстве. Священное Писание останавливает наше внимание на росте Голиафа. Ростом он 6 локтей и пяди. Огромный рост Голиафа 3 метра 15 сантиметров выражен 6 единицами. За единицу измерения принят локоть, с небольшим перевесом в большую сторону. Здесь проведено сравнительное измерение, ибо число человеческое есть 6, число божественной полноты 7, а Голиаф был 6 локтей и пяди, то есть сильнее человека 6, но слабее Бога 7, что является действительным и для дьявола. исследуя даже 17 главу первой книги Царств, обращая внимание на 8, 16 и 42 стихи. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне». И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. Эти три стиха Писания открывают хвастливость дьявола и провозношение над другими. В книге Есфир дьявол изображен под именем Амана. Полностью его родословно дано в первом стихе 3 главы книги Есфир. После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, Бугиянина. Рассмотрим значение имен из родословной Амана. Первое имя Аман означает величественный, славный, знаменитый. Второе имя – Амадав, данный хамом. Третье – Вугиянин, большой хвостун. Большим хвостуном показал себя и Голиаф в повествовании первой книги царств. 16 стих дает информацию об отрезке времени, в течение которого Голиаф хвастливо выставлял себя, понося воинство Бога живого. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. Первая книга царств, 17 глава, 16 стих. Этот период времени исчислен 40 единицами, где за единицу времени принят один день. Этот прообраз времени соответствует периоду времени длиной 4000 лет, то есть от согрешения Адама до поражения дьявола на Голгофе, где за единицу измерения принято столетие, 40 по 100. Сомнений нет в том, что Голиаф является прообразом дьявола. Теперь возвратимся опять к Давиду, к 17-18 стихам 17 главы. «И сказал Иессей Давиду, сыну своему, «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям». Сравнивая эти тексты Писания с Писаниями Нового Завета, говорящим об Иисусе Христе, находим аналогичное откровение о посольстве к евреям Иисуса Христа. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Галатам 4:4, и еще. Он же сказал им в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Матфея 15 глава 24 стих. Очень важным в нашем исследовании является 25 стих 17 главы. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным Израиле». Этот стих раскрывает путь к совершенному счастью, на пути к которому стоит Голиаф. Вот три составляющие того счастья, путь к которому лежит через победу над Голиафом. Первое – великое богатство. Второе – родство с царем через женитьбу на его дочери. И третье – полнейшая свобода. Проводим параллель с Иисусом Христом, пришедшим на землю для совершения воли Небесного Отца. Для удобства восприятия этой истины напомним, что Иисус оставил всю славу неба, престол славы и сделался рабом для совершения Божьих определений. Чтобы вернуть всю оставленную славу и богатство, а также искупить человеческий род от греха и смерти, избрать для себя невесту, нужна была победа над дьяволом. Результат победы на Голгофе над дьяволом. Первое. «И я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение, 5 глава, 11-12 стихи. Второй текст. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, прощи у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Псалом 2, 7, 8 стихи. Третий стих. «Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, и будет Бог все во всем». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 28 стих. То есть Иисус будет свободен от всякого труда. 28 стих пророчески говорит о будущих отношениях Иисуса и евреев. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: „Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение?“» Здесь израильский народ в лице Елиава, старшего брата Давидова, не принимает Давида. Так же поступил и Израиль по отношению к Иисусу Христу, что Слово Божие засвидетельствовало сими словами: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие Иоанна, 1 глава, 11 стих. И Елиав не смог оценить состояние сердца Давида и сказал: «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце». Подобным же образом оценили сердце Иисуса Христа книжники, фарисеи и старейшины народа. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Евангелие от Иоанна, 10 глава, 20 стих. И еще: «И много толку было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, но обольщает народ». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 12 стих. И теперь сравним образ действий пастуха Давида до его исторического сражения с Голиафом, направленных на спасение овец, и деятельность пастыря Иисуса Христа по спасению людей до его победы на Голгофе. Вот как описывает Библия пастушескую деятельность Давида. «И сказал Давид Саулу: „Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим необрезанным филистимлянином будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого“». И сказал Давид: „Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина“. Первая книга Царств, 17 глава, 34-37 стихи. Так же поступал и Иисус: освобождал одержимых, врачевал больных, исцелял прокаженных, воскрешал мертвых, прощал грехи по написанному. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыл книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето, год юбилейный, Господне благоприятный“. Лука, 4 глава, 17-19 стихи. Далее рассуждаем над оружием Давида, с которым он вышел на Голиафа. Это было не плотское оружие, а духовное, то есть вера и упование на Бога живого. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню, и опоясался мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: „Я не могу ходить в этом, я не привык“. И снял Давид все это с себя». Первая книга Царств, 17 глава, 38-39 стихи. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с пращей в руке своей выступил против филистимлянина». Первая книга Царств, 17 глава, 40 стих. Давид воспользовался своим обычным оружием пастуха, с которым он ранее выходил на льва и медведя. Это оружие имело успех, потому что Давид вступал в сражение во имя Господа. И в настоящее время он шел против Голиафа во имя Господа с твердой верой и успех. Это он выразил следующими словами: А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверам земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Первая книга Царств, 17 глава, 45-47 стихи. Оружие воинствования Иисуса Христа были тоже не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Искушение дьявола он отразил словом, камень из ружья у Давида Божиим, которое написано, говоря написано: «Шел на сражение с дьяволом во имя Бога, я пришел во имя Отца моего». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Иисус не творил своей воли. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Рассмотрим еще один текст Писания, связанный с подвигом Давида. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращей и камнем и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Первая книга Царств, 17 глава, 45-50 стихи. Голиаф был поражен Давидом в голову. Сравнивая это вернейшее пророческое слово, выраженное жизненными событиями из жизни Давида и Голиафа, находим полное исполнение пророческого слова самого Бога, изреченного им в Едемском саду, где он возвестил будущее поражение дьявола в голову Иисусом Христом. «И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие, 3 глава, 15 стих. Возьмем еще один текст Библии для рассуждения. «Когда же царь Давид состарился, вошел преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивые девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее». Третья книга Царств, 1 глава, 1-4 стихи. Слова вышеприведенного текста: «Когда царь Давид состарился, вошел преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться», сразу же заставляют вспомнить слова апостола Павла, относящиеся к закону: «А ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Евреям, 8 глава, 13 стих. Как ветшающего Давида нельзя было согреть Ависаи Сунамитянке, так нельзя было вдохнуть новые силы и в закон Моисею, ослабленный плотью, никакими нововведениями, никакими пышными религиозными церемониями. Прекрасные одежды ветхозаветных священников не могли согреть отжившую религию. Из-за ослабления плотью закон стал просто религией. И хотя после смерти Иисуса Христа еврейское духовенство пыталось вдохнуть жизнь, жизнь показала, что их стремления были заблуждением, что было предсказано пророчески именем Ависага, означающим в переводе «отец заблуждается». Для сокращения времени исследования не будем изъяснять остальные тексты Библии, говорящие о Давиде. Данного исследования вполне достаточно, чтобы утвердительно сказать, что Давид является прообразом Христа во время Ветхого Завета, во время закона Моисеева.

требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела ущербные люди, искусные для всякой работы, и начальник, и весь народ готовы на все твои приказания. И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Господь, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще полюбимое к дому Бога моего, и есть у меня сокровище собственное и золото серебра, и я его отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома». Первая книга Паралипоменон, 28 глава, 29, 11, 1 стихи. То есть 28 глава и 29, с 11 по 3 стихи. Не будем подробно рассуждать над каждым стихом текста, а отметим только некоторые важные заготовки для вида или закона Моисеева для переда благодати, чертежи дома и всех принадлежностей. То есть закон и его постановления были всего лишь тенью будущих благ или чертежами будущего служения. Разница между законом Моисеевым и между благодатью такова, как разница между чертежом и построенным по этому чертежу домом. Чертеж не дает полного представления о вещи, но тем не менее не дает права при постройке дома выходить за указанные размеры. Это говорит о том, что благодать не есть вседозволенность. Поэтому, чтобы не выйти за рамки Слова Божьего перед благодати, нужно в некоторых случаях знать и прообразы Ветхого Завета. Ибо это есть не что иное, как зашифрованное Евангелие. Особенно это приобретает великое значение при имеющихся разногласиях в понимании евангельского учения. Обращаясь к посланию к евреям, воспроизведем еще один важный для нас стих Писания. «Ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Евреям 7 глава 21 стих. Здесь апостол Павел, убеждая народ израильский в том, что закон отменен по причине его немощи и бесполезности, говорит об Иисусе как о первосвященнике по чину Мелхиседека, который утвержден Богом с клятвою. О Соломоне, который сменял Давида, говорится то же самое: «И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал: царь, что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем». Третья книга Царств, 1 глава, 16-17 стихи. «И еще, и отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Версавию. И пошла она, и стала перед царем, и клялся царь, и сказал: жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды, как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю сегодня». Третья книга Царств, 1 глава, 28-30 стихи. Из сравнения этих текстов видно, что избрание Иисуса Христа и Соломона было клятвенным. Да и матерь Соломона носила имя Версавия, что означает «дочь клятвы» или «колодец клятвы». Следующая черта первосвященника и царя Иисуса Христа заключается в том, что он стал первосвященником не по закону Моисееву, а по определению Божию. Ибо об этом читаем следующее: «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Евреям 7 глава, 13-14 стихи. И еще, если бы он оставался на земле, то есть Иисус Христос, то не был бы и священником, потому что есть такие священники, которые по закону приносят дары. Евреям 8 глава, 4 стих. О Соломоне в этом отношении написано тоже. «И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: с миром ли приход твой? Он сказал: с миром. И сказал он: у меня есть слово к тебе. Она сказала: говори. И сказал он: ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа было это ему». Итог рассуждений только один. Как Господь Иисус, так и Соломон поставлены во главе народа не по закону Моисеева, а по осмотру Божию. Иисус Христос был священником с клятвою, Соломон его пробос тоже. Это еще одно доказательство, что Соломон является пробосом Иисуса Христа в период благодати, период строительства Церкви Божьей. Можно было бы говорить о Соломоне с точки зрения значения его имени и многих других признаков, указывающих в нем прообраз Иисуса Христа, но думаю, что этого исследования вполне достаточно, чтобы утвердиться в мнении, что Соломон, сын Давидов, есть прообраз Иисуса Христа, а время постройки им храма соответствует периоду благодати или времени строительства Церкви Христовой. Теперь на основании Откровение Священного Писания, 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его строил его 7 лет. И на основании предыдущего исследования утверждаем, что церковь на земле присуществует 7 периодов времени. Это еще одно указание на неверность учения, утверждающего на основании 10 стиха 3 главы Откровения Иоанна: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, что церковь будет восхищена от скорби, и великая скорбь не застанет на земле». Здесь налицо непоследовательность в рассуждениях сторонников такой теории, которые, с одной стороны, убеждают нас в том, что перечисленные выше церкви обозначают одновременно и периоды пребывания церкви на земле, у последовательности, в которой они и отмечены в Священном Писании. 2 и 3 главы Откровения Иоанна. Такое утверждение верно и соответствует утверждению Евангелия. Но слова об искушении, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, были сказаны в Филадельфийской церкви и относятся к шестому периоду времени церкви на земле. Откровение 3 глава 14-22 стихи. Мы же только что доказали, что церковь будет на земле все 7 периодов. 7 дней ковчег был открыт, 7 лет Соломон строил храм. Отсюда видно нелепость такой подтасовки мест Священного Писания под вышесложенную теорию. Ибо седьмой период церкви никак не может наступить раньше пятого периода, ибо по этому учению церковь уже не уступает даже в шестой период, ибо шестой период – это период годины искушения, от которого церковь будет спасена восхищением. Время Лота. Вернейшее пророческое слово о последнем времени. Исследуем еще один текст, где Иисус Христос пророчески, в прообразах, осветил события последнего времени, в частности, день своего пришествия. Так же, как было в дни Лота: ели и пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, а также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Лука, 17 глава, 27-32 стихи. Время Лота. а по словам Иисуса Христа, является вернейшим пророческим словом о судьбе человечества, то есть нашего греховного мира. Здесь даже яснее, чем в случае с Ноем, отмечено, что спасение Лота и суд над Содомом произошли в один день. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и серный и истребил всех. Это еще одно доказательство, что восхищение церкви, выход Лота из Содома и суд над миром, истребление Содома и Гоморры произойдут в один день. День Господень. Но так, как вернейшим пророческим словом является все повествование времени Лота, то рассмотрим его подробно, ибо оно отвечает на многие другие вопросы, касающиеся последнего времени. Начиная исследование с первого стиха 18 книги Бытия, находим следующую информацию. «И явился ему Господь у дубравы Мамре». Название Мамре обозначает твердость, что имеет также определенное значение. Когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного, он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против его. Увидев его, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Бытие, 18 глава, 1-2 стихи. Дух Святой открывает нам, что Аврааму явился Господь в образе трех мужей. Этими мужами были ангелы. Это подтверждает 1 стих 19 главы книги Бытия и 10, 12, 15 и 16 стихи той же главы, где в продолжении беседы с Лотом ангелы попеременно называются то мужами, то ангелами, что подтверждает мысль, что речь идет об одних и тех же личностях. Наверное, нет нужды объяснять, что речь идет о едином Боге в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И каждый ангел символически указывает на одно из трех лиц Божества. Причиной, по которой Бог в лице трех ангелов посетил Авраама, было решение истребить Содом. Это название означает «сгоревший», «Гоморру» – «погружение», «Адму» – «красная почва», Шеваим, Гиены и Шигор маленькие. Содом, Гоморра, Адма, Шеваим и Шигор составляли одно целое, и потому символизируют собой весь наш греховный мир. Связавши расшифрованные названия этих городов в одно целое, можно получить ответ о состоянии города и причине его истребления. Ответ может быть таковым. Содомляне имели сгоревшую совесть через погружение в грех до такой степени, что почва была красной от пролития крови, а жители местности уподобились гиенам, за что были истреблены Богом, кроме маленького Шигора, который был помилован ради Лота. Почему Бог так поступил с Содомом? Ответ дает апостол Петр. И если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, Второе послание Петра, 2 глава, 6 стих. То есть Бог этим событием показал, в каком тяжелом грехе в последние дни будут люди, и что за это будут истреблены огнем. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих. Поэтому, зная, что в день суда земля будет сожжена огнем, очень внимательно рассмотрим события времени Лота, как очень близкие по содержанию к событиям Дня Господня, который неумолимо приближается. В 20-21 стихах 18 главы книги Бытия записаны следующие слова Господа. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их весьма тяжел он. Сойду и посмотрю, точно ли не поступает так, каков вопль от них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Беззаконие Содома перешло все пределы. Точно таким же будет положение на земле, когда будет царствовать человек греха, сын погибели. А далее ангелы отправились в Содом, и обратились мужи оттуда, и пошли в Содом. Авраам же стоял пред лицом Господа». Бытие, 18 глава, 21 стих. От времени отправления в Содом до появления в вратах Содома лежит отрезок времени. И в это время совершается ходатайство Авраама за жителей Содома и ближлежащих городов. Это говорит о периоде времени, которое началось с возвещения Господа о том, что будет Божий суд над народами, и которое кончится временем великой скорби. В этом промежутке времени, когда приговор Божий для Содома подписан, Авраам ходатайствует за содомлян о неспослании милости. Если сравнить эту мысль с нашим временем, можно сказать, что приговор для греховного мира подписан. Но до пришествия дня Господня Христос и Церковь Его ходатайствуют перед Богом о помиловании грешников. Читая первый стих 19 главы книги Бытия, отмечаем: «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Во-первых, заметим, что ангели пришли в Содом вечером, а это означает не что иное, как в конце дня или в конце определенного отрезка времени. В переводе на пророческий язык, относящийся к нашему времени, это означает, что действие относится к последним дням периода, который мы называем последним временем, летом Господним благоприятным, годом юбилейным, периодом благодати или временем строительства Церкви Господней. Важно отметить, что Лот сидел у ворот Содома, то есть он был близок к выходу из Содома. Но основное внимание обращаем на то, что в Содом пришли только два ангела. Священное Писание повествует о беседе Господа с Авраамом довольно подробно. Потом замечает, что Господь перестал говорить с Авраамом, указывая также на тот факт, что Авраам возвратился в свое место, но совсем не отмечает, куда и при каких обстоятельствах исчез третий ангел. Неожиданное исчезновение третьего ангела заставляет вспомнить слова апостола Павла, который сказал, что придет время, когда от среды отнимется удерживающий теперь, и тогда откроется человек греха, сын погибели, который наполнит всю землю беззаконием и развратом. Учитывая то, что время Лота является пророческим словом о последнем времени, делаем вывод, что удерживающим, о котором говорил апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, является Дух Святой. Ибо если мы в прообразах времени Лота видим триединого Бога, явившегося Аврааму в лице трех ангелов, и зная, что каждый ангел символизирует собой одно из лиц Святой Троицы, то исчезновение одного из ангелов означает исчезновение одного из лиц Святой Троицы. А это может быть только Дух Святой, который трудится на земле, ибо Бог Отец и Бог Сын находятся на небе. Подтверждением того, что исчезнувший третий ангел является прообразом Духа Святого, говорит и тот разврат, который описан в 19 главе книги Бытия. И это соответствует утверждению апостола Павла, что когда будет взят от среды удерживающий теперь, то лавина греха с большой силой обрушится на человечество и христиан, и откроется человек греха, сын погибели. Это будет время великой скорби. И как трудно было Лоту переносить это тяжелое время, ибо он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, так будет трудно и церкви пройти через горнило великой скорби. Кстати, и это место Священного Писания, как вернейшее пророческое слово, восстает против утверждения, что церковь не участвует в великой скорби. Третьего ангела не стало, он не пришел в Содом, Дух Святой отнят от страны. А Лот пребывает в Содоме, прообраз церкви, который будет проходить через великую скорбь. Переносит ужасное давление со стороны развратных людей, гомосексуалистов. Грешники дошли до крайности, пытались выломать дверь. Все это усугублялось тем, что события происходили в ночное время, которое даже само по себе не наполняет сердце радостью. Но Лот был спасен ангелами и не постыдился. И еще раз внимательно отметим то, что ангелы пришли в Содом вечером. Содомляне окружили дом Лота, когда они еще не легли спать. Это усиленное указание на то, что событие происходило в конце дня, что символически указывает на конец определенного времени. День – это определенный отрезок времени. Обычно люди ложатся спать до 12 часов ночи, до полуночи. Когда читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, то в притче о десяти девах находим такие слова: «Но полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». Матфея, 25 глава, 6 стих. Все богословы единодушны в том, что речь идет о встрече, восхищении церкви с Иисусом Христом, который здесь назван женихом. Он приходит в полночь, то есть 24 часа по нашему времени. Слово «полночь» некоторые богословы расшифровывают как «середина великой скорби». Это касается тех богословов, которые считают, что церковь восхитится Господа над землей в половине великой скорби, то есть после первых 3,5 лет. На самом же деле в полночь один день сменяется другим, новый день сменяет прошедший. И крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему» идентичен трубному возгласу последней трубы 7, при которой церковь восхищается с земли, а для мира наступает день суда, то есть день благодати сменяется днем суда. Во свидетельство того, что все слова, которыми Священное Писание описывает время Лота и его характер, являются пророческими на наше время, время строительства церкви и открывают ее характер, а если сказать точнее, открывают требования, предъявляемые Богом к церкви. И читаем 6, 7 и 8 стихи 19 главы книги Бытия. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня 2 дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Здесь видна жертвенность Лота. Он вышел к развратным людям для переговоров, и его намерение защитить собственный дом подтверждается свидетельством Священного Писания и запер за собой дверь. Но когда речь зашла о защите людей, пришедших к нему в дом, Господу в лице ангелу, то Лот был готов отдать собственную дочерей, но ангелов защитить. Как чудесно это поведение согласуется с требованием Господа к характеру христианина. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня? И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня?» Матфея, 10 глава, 37 стих. Лот, когда встал вопрос, Господь или дочери, ответил однозначно, Господь. Так же поступает и настоящий христианин, стоящий перед выбором, Господь или близкие родные, отец, мать, сын, дочь и так далее. Ответ бывает твердым и решительным, Господь. Естественно, Господь не отдает на посмеяние семью христианина, если видит, что человек Божий во имя его готов оставить, если от него требуется такое решение, даже самых близких и родных. Точно так же, видя такую жертвенность, Бог не оставил Лота с его семьей. Тогда мужики простерли руки свои и увели Лота к себе в дом и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразились слепотою от малого до большого, так что они измучились искав входа. Дальше читаем очень важные слова. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лот». Бытие 19, глава 15. Слова «когда взошла заря» говорят о том, что ангелы выводили и торопили Лота покинуть Содом на следующий день после своего прихода в город, ибо это совершалось утром следующего дня. В этот же день Лоту были даны соответствующие наставления «спасай душу свою, не глядя назад». А тоже христианину советуют Евангелие. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. И, наконец, 23 стих 19 главы книги Бытия говорит, «Солнце взошло над землею». Бытие, 19 глава, 23-25 стихи. Когда Священное Писание указывало на исход Лота из Содома и на суд над Содомом, то Господь эти 2 события разделил некоторыми другими событиями того же дня, чтобы было ясно показать, что это 2 различных события, но одновременно показать, что они произойдут в один и тот же день, хотя и в разные его периоды. А для того, чтобы исследователи на это обратили особое внимание, Христос сам выделил эту истину словами «Новый день», в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и черный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Лука, 17 глава, 29-30 стихи.